Две бомбы в одном самолете. В статье под названием «Происхождение видов», опубликованной в журнале Adweek в апреле 1995 года, Дебра Голдман пишет: «Благодаря участию аккаунт-планеров в таких компаниях, 1984 – агентство Child Day для компании Apple, компания для Nike – агентство Whedon & Kennedy и работа для Sega и Norwegian Cruise Line – агентство GS&P, на смену креативному агентству приходит агентство аккаунт-планирования. Это отражает повышение класса услуг творческих рекламных агентств. У меня, как у аккаунт-планера, подобные заявления вызывают смешанные чувства. С одной стороны, очень приятно получать общественное признание, поучаствовав в известной и эффективной рекламной кампании. Но с другой стороны, подобные утверждения преувеличивают роль аккаунт-планера. Примеры работ нашего агентства, которые я приведу в следующих главах, среди них будут компании и для Sega, и для Norwegian Cruise Line, ясно показывают, что аккаунт-планирование было лишь одним из множества источников вдохновения для рекламщиков. Мне очень не нравится культ аккаунт-планирования, возникший в последнее время в американской рекламе. И не только потому, что по большей части он основан на неверном представлении о роли аккаунт-планеров, но и потому, что создается впечатление, будто эти люди постоянно генерируют гениальные идеи. На самом деле, большинство аккаунт-планеров, в том числе и я сам, на это вовсе не способны. Пытаясь перечислить навыки и личные качества, необходимые хорошему аккаунт-планеру, обычно называют живой ум, любопытство, способность одновременно задействовать оба полушария мозга, что позволяет мыслить дисциплинированно и логично, и в то же время оставаться на творческой волне, находить новые решения и прислушиваться к интуиции. Умение общаться с людьми, как непосредственно, так и в письменной форме. Согласен, что все это необходимо. Но есть и другие качества и навыки, на мой взгляд, не менее важные. Во-первых, это скромность и простота. В предисловии к своей книге «Человек в воде», сборнику эссе и коротких рассказов, журналист и писатель Роджер Розенблат пишет, что хорошая журналистика требует от автора полного растворения в предмете. Должно создаваться впечатление, что герой очерка или рассказа обращается непосредственно к читателю и раскрывает ему свою душу без участия третьих лиц. Автор может присутствовать в повествовании, только играя роль всех остальных или вспомогательного персонажа, который помогает описывать главного героя. Во всех других случаях автор должен быть совершенно невидим. Так и с аккаунт-планированием. Я всегда считал аккаунт-планеров чем-то вроде американского или британского спецназа. Если эти люди хорошо делают свое дело, их присутствие никто не замечает. Важно только одно – выполненная работа. Эти профессионалы никогда не получают общественного признания. Официально их не существует. Задача аккаунт-планера – обеспечивать всех ответственных лиц в агентстве и в компании клиента информацией, необходимой для принятия правильных решений. Аккаунт-планер не обязан принимать решения за них. Его задача – создать наилучшую для клиента и его бизнеса рекламу, которая будет выделяться из общей массы, нести правильное послание нужной аудитории и побуждать ее к определенным действиям. Именно ради того, чтобы зажечь эту искорку в людях, и работает аккаунт-планер, и всех своих планеров я оцениваю именно по умению зажечь эту искорку. Иными словами, их работа в агентстве во многом оценивается в соответствии с интегральной эффективностью рекламных кампаний. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы их рекламные идеи работали. Агентство заинтересовано в этом не меньше. Когда мы говорим, что для нас главная эффективность, люди думают, что мы какие-то филантропы. Но они забывают, что если реклама ничего не дает компании клиента, от наших услуг в следующий раз попросту откажутся. И что тогда станет с нашим бизнесом? Иногда аккаунт-планерам приходится прилагать очень много усилий, чтобы повлиять на содержание рекламы. Они тщательно разрабатывают стратегию вместе с клиентом, по крохам собирают для креаторов важную информацию, обсуждают с ними креативные идеи, а иногда даже предлагают собственные. Но если эти идеи реализуются, аккаунт-планер ни в коем случае не должен претендовать на лавры. Я был счастлив, когда порой незаметно подкидывал креаторам какие-то мысли, а на следующий день они говорили мне, что у них родилась замечательная идея, именно та, которую я им и предлагал. Я же и в ус не дул. Задача аккаунт-планера — способствовать рождению идей, и неважно, кому именно принадлежат эти идеи.